Ну, в первую очередь хочу попросить извинения. Я впервые в жизни перед такой аудиторией, поэтому заранее прошу прощения, если где собьюсь или что. Слышала, конечно, я о Господе, что есть Господь, что есть Бог. В последнее время, где-то приблизительно, наверное, так лет 10 назад, почему-то все чаще стало приходить на ум именно Господь, Бог. Иди с Господом, там, Господи, помоги. Потом, значит, прямое знакомство с Господом и познание Господних путей, познание Его живого слова началось именно с благовествования. К нам стали приезжать благовестники, за что им большое спасибо. Это Андрей Васильевич Юдинцев, это Пычкин Женя. Вот, знаете, мудрость вот этого Андрея Васильевича Юдинцева и вот такая горячесть Жени Пычкина, который, знаете, вот готов, не знаю, бежать на поселок, наверное, вот 15 раз за день. Вот настолько их сближают, настолько их объединяют. И вот, глядя на них, понимаю, что есть совсем другая жизнь, не мирская, в которой я жила. Мирская жизнь меня привела к чему? У меня была такая работа, где стали уважать, почитали меня. Начались банкеты. Я даже пристрастилась к пьянству, которая продолжалась, ну, довольно-таки долго. Я считаю, что даже убрать из жизни 5 и 7 лет – это очень большой срок. Поэтому я благодарна Господу, что Он нашел меня, и Он избавил меня от этой вот такой жизни неприятной. Даже стыдно вспоминать просто все, что это происходило со мной. Значит, в 2005 году приезжают буквально молодые парни, миссионеры с Украины, как потом оказалось. Я не знала, кто они такие. Принесли обыкновенный трактатик, где написано: «Придите ко мне, и я успокою вас». Я вот весь день сидела, читала, размышляла, думала, ну как вот все-таки он может успокоить? Я же ничего этого не понимала. Вот 1 июня я не пошла. У меня весь день вот так вот прошел идти, не идти. Я металась туда-сюда. 2 июня все-таки не знаю, что, как, но я пошла. Я пришла, оказалось, совсем молодые ребята, и с ними был один вот какой-то служитель. Я теперь точно не помню, возможно, даже это был Андрей Васильевич. Я не могу точно сказать, но неважно кто. Но главное, я первый раз услышала Божье слово, когда я поняла, была впервые в жизни подарена кассета с христианским пением. Первая христианская книжечка, можно сказать, что почти детская, которая называется «Люди, взятые в удел», которую я в эту ночь прочитала буквально за ночь. Я не спала, я перечитывала рассказы до конца. Несколько раз рассказы эти без конца. Плакала. И так вот с этим я осталась как бы одна, вот с этими книгами, с кассетами, которые были подарены. Затем проходит полгода, через полгода снова приезжают благовестники. И тут я уже основательно иду сама. Также принесли приглашение, все. Кстати, была вот девочка Лена Куренбина, такая вот миленькая, приятная, которая так улыбающаяся говорит: «Пожалуйста, приходите». И вот я пошла уже сама. Я сидела, я не знаю, я на одном дыхании слушала, можно сказать, с открытым ртом вот это Божье живое слово. И вот я сейчас впервые в жизни говорю здесь, я никогда не говорила об этом Андрею Васильевичу. Я сидела и думала: Боже, когда это он успел узнать обо мне столько плохого, что это же все, что он говорит обо мне, как вот, думаю, где это он, кто ему мог такое рассказать? Вот настолько меня обличил дух, что вот я вот так неправильно живу. На второй день снова было же и это собрание. Я думала для себя, что пусть даже будет оно одно и то же, я все равно пойду. Я не могла уже больше просто спокойно сидеть. Я каялась. У меня уже не было просто сил, когда я осознала, что я вот такой грешный, просто страшный грешный человек. С тех пор началось наше общение. В 2007 году у нас каются еще две сестры, и нас стало трое. Мы начинаем читать Библию, мы начинаем изучать Слово, мы поем гимны. Нам втроем, нам уже веселее. Одна из них, моя кровная сестра, которую я привела, тоже уже сама сходила за ней. Я говорю: пойдем. Потому что есть спасение, есть совсем другая жизнь. Есть жизнь с Господом, с нашим Господом, который может нас спасти. И вот так началось вот это. Односельчане все восстали. Мой сын готов был, не знаю там, что сделать. что я выдергаю все ноги твоим, которые приезжают к тебе, и все прочее. Но Господь не давал унывать. Потом начались, теперь я как понимаю уже, начались испытания. Начались такие испытания, что уже начались сомнения, что действительно ли это Господь и что вообще происходит. Начали умирать родственники один за одним. Буквально это стало происходить просто моментально. Один умираешь, хороним, другой, и вот так вот. Осенью я ломаю руку. Деревня вся гудит. Вот тебе Бог, вот твой Бог. Спустя 4 месяца я ломаю позвоночник. Ломаю его в двух местах. Я так сильно упала, был гололед. И я не буду рассказывать, как я добиралась до больницы, до областной, как сейчас мы уже никому не нужны. Как можешь, так сам крутись, выбирайся, добирайся. Мне, значит, одевают корсет. Я должна ходить в корсете, лежать, не двигаться. Я приезжаю в район, там живет мой сын. Из района мне еще надо в деревню добираться. Там меня ждет еще один сюрприз. Меня конкретно ставят перед фактом. Ты никогда в жизни не увидишь внуков, если ты не отойдешь от твоей секты. Ты в секте, и мы не имеем права тебе доверять своего внука. Стал выбор. Либо Бог, либо секта. Вот так решили они. Внутренне было спокойно. Думай, не суетись. И, как всегда, вовремя снова Андрей Васильевич со своей группой благовестников помогают все это выдержать, выстоять. Как правильно вести себя в таких ситуациях? Все проходит. Все налаживается, казалось бы, все прекрасно, все хорошо. И вдруг я ни с того ни с сего заболела. 5 месяцев по больницам, в районе, в области, непонятно, что происходит. В итоге я звоню Леночке. Лена, мне плохо, и я не знаю. Как раз в воскресенье собрание в Томской церкви. Она меня встречает, она приводит меня в церковь. Приходит мне в церкви мысль: хватит тебе больницы. У тебя есть Бог. Теперь я поняла тогда, что я не должна больше ходить по докторам. Я приехала домой. И снова, как всегда, Пычкин Женя, Андрей Васильевич, они, понимая ситуацию, Андрей Васильевич находит общий язык со служителем Подгорненской церкви, с Куринбиным Виктором Александровичем, отправляют к нам в поселок сестру, Поварницыну Марию Егоровну. Она живет у нас. Она живет несколько месяцев, помогая все. Вот прошло уже 2 года, как я не хожу по врачам. Я не ношу корсета. Я копаю огород. Я сажу сама. Когда врачи говорили, что, возможно, я не буду ходить. Это великая Божья милость. Я благодарю Господа за это, что Он нашел меня вместе с моей кровной сестрой. Теперь у нас в этом году произошло еще одно несчастье. Сестру третью. Мы с ней в прошлом году заключили завет с Господом, и ее нынче парализовало. Муж категорически против. Он обзывает меня там всякими словами, что собрания проходят у нас, что добегалась, домолилась. Довольна, к чему тебя привело к постели. Ты теперь лежишь, никому не нужная. Что делать? Мы с сестрой в унынии. Как нам ее увидеть? Приходит дочь сестры, которая в свое время проходила где-то, учась в университете, им преподавали Библию. И она говорит: вы что делаете, сестры, вы почему унываете? И вот вы знаете, как она нас поддержала в этот момент, и сейчас нас отправляют сюда, они нам сказали: мы видим в вас перемены, сейчас вы наберетесь опыта, и мы пойдем по вашей дороге, глядя на вас. Не это ли Господня милость? Сын мой смиряется. Валентина вот. Ивановна, как Господь вас нашел, Он успокоил ваше сердце? Да, да, конечно. Несмотря на все трудности, вы рады и благодарите Его за это? Да, конечно. Всегда. Давайте мы сейчас будем обобщать это и поблагодарите Господа. И вся церковь здесь присутствует много за то, что Господь вас нашел и помог в ваших трудностях. И еще есть записочка также из вашей местности, вот на реке Тым, поселок Молодежный в Томской области. Хозяйка, которая принимает группу благовестников, она сильно стала пить. 2 детей, а муж трезв. Очень переживает об этом. И то, что вы упомянули, здесь тоже написано, что люди кончают жизнь из-за того, что приезжают проповедники. Вы поблагодарите за себя, за сестру, чтобы Господь и дальше продолжал работу в вашем родстве. А Иван Петрович помолится вот по этой нужде, чтобы Господь... Можно секундочку буквально я скажу? Сейчас вот уезжая сюда, мы навестили вот нашу сестру парализованную. Она сейчас находится в районе, так как муж как бы особо за ней не хочет ухаживать, ее перевезли в район, за ней ухаживает сестра. И мы с такой радостью бежали к ней сообщить, что мы едем сюда. Вы знаете, какое мы увидели в ее глазах разочарование, скорее даже зависть. Я прошу помолиться за нее, чтобы она правильно поняла все это, чтобы не было такого, потому что страшно за нее просто, хорошо, что она может как бы сомневаться и как бы вот может потухнуть у нее вера-то Господу. Вот за это прошу помолиться еще. Встанем, прошу друзья, помолиться за наших сыновей еще, чтобы как-то они тоже пришли к Господу и оставили пьянство. Поблагодарите Господа вы и потом Иван Петрович. Господи, Отец наш милостливый, Спаситель Ты наш, Господи, велика Твоя сила, велика Твоя любовь. Благодарность Тебе за все, Господи, что Ты нашел меня, грешницу, Господи, что Ты спас нас, Господи, что мы не погибнем, что мы будем всегда с Тобою, Господи. Благослови, Господи, наших сыновей, чтобы они встали на наш путь. Я хочу видеть кающимся своего сына, Господи, и прошу Тебя за сестру Любу, Господи, открой ей сердце на все, Господи, что это только Божья милость, Господи. Слава Тебе, наш Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Господи, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя сердечно за эти хорошие дни общения, которые Ты подарил нам. Господи, также благодарим Тебя в этот час за благодать Твою. Мы благодарны Тебе, что Слово Евангелия, свет Евангелия достигает сегодня до края земли. Господи, у Тебя нет различия. Ты любишь всех людей, много их или мало, знатные или незнатные. Ты желаешь всем спасения. Мы благодарим Тебя, Господи, что и до этого народа, до хантов, слово истины дошло, и есть те, которые приняли это слово и получили спасение. Мы молимся Тебе, чтобы Ты их благословил. Сохрани, Господи, в вере, в уповании на Тебя, чтобы духовно возрастали, к Тебе приближались, также и другим могли говорить о благодати Твоей, о прощении грехов, о вечной жизни. Господи, и те нужды, которые здесь были озвучены, сказаны, все известно Тебе. Мы все это складываем у ног Твоих и просим милости у Тебя и помощи. Благослови их ради имени Твоего. Благослови оставшееся время общения. Хвала Тебе, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сейчас приготовятся с участием из Перми наши гости. Стихотворение «Серьезный вопрос» и пение «Проходят годы, время тает». Вчера упомянул Григорий Яковлевич, что помогал я в Залесовском районе с оркестром, там проводили евангелизацию. Ну и как мне позвонили, 3 дня, в основном везде уже договорено, приезжай. А когда приехали, друзья, не везде было воспринято то, что, о чем договорились. Почему-то дома культуры не предоставляли. Приходилось скамеечки просить, самим привозить. И на улице проводили. Я хотел что отметить. С нами привязался мальчик один, 8 лет ему. Мама умерла у него. И вот с отцом они с нами ездили. Ну и так ему, видимо, понравилось. И я его спросил. Говорит, ты кем хочешь быть? А он говорит, подумал, тяжелый вопрос. 8 лет, отвечает, тяжелый вопрос. Я говорю, ты хочешь быть благовестником? Хочу. И вот ездил с нами каждый день, а потом у них в Заринске в микрорайоне проводили. Ну, так свободно было, а так издалека видно было, 2 милиционера там прохаживались, подошли, остановились, смотрели. Мы думали, может, по звонку какому-то. И когда мы уже отъезжаем, я говорю, Алеша, ну как, ты хочешь быть благовестником? А он говорит, надо подумать. Я думаю, иногда, братья и сестры, когда все вот так у нас хорошо, хочется быть, а когда какие-то трудности, мы начинаем думать. Выслушаем стихотворение «Серьезный вопрос» и пение. Проходят годы, время тает.